Растерянность появилась в чертах Лафаета, и, чистя свою бритву, он посмотрел на тюльпана с видом человека, потерявшего нить беседы. «Правда? Да, мсье. Но вы не говорите мне, мсье, о каком приеме и каком человеке шла речь. Прием я опишу в деталях. Человек — вы». Он помолчал, чтобы придать больше веса своим словам, чем вызвал у Лафаета нетерпение. «Хорошо, говорите, лейтенант, говорите же. Господа англичане завидуют вашему высокому рангу, ненавидят вас из-за того, что вы не на их стороне и противостоите им, знают, что вы находитесь здесь, в Баррон-Хилл, и отнюдь не с впечатляющими силами. Они разработали план, результат которого отплатит вам за все неприятности. То есть убить меня? Еще чище. Я не вижу, что может быть хуже этого, мой дорогой. Заманить вас в ловушку, пленить и припроводить в Филадельфию. Там, мсье, не смерть вас ожидает, но худшее, а смеяние. Намерение их сделать из вас посмешище и отправить во Францию покрытым этим позором. Генералы Клинтон и Хоув, я это знаю, уже раздали приглашение на большой банкет на встречу с маркизом Лафайеттом». «И когда же он состоится?» — спросил генерал-майор, сделанный непринужденностью. Но если он верил в эту романтическую историю только наполовину, то разочарование было не за горами. «Этим вечером, мсье генерал-майор, 8000 англичан и наемников покинули Филадельфию вчера вечером, направляясь через Франкфорт к Делавару. В Вайтмаче они выйдут на дорогу, ведущую прямо к броду Сьюд, чтобы помешать отходу по нему. Генерал Хоув лично командует ими. Впрочем, колонна гренадеров и кавалерии, возглавляемая генералом Греем, атакует вас здесь, на левом фланге. Клинтон и О'Хара будут руководить фронтальной атакой, и в то же время войска перегруппируются, чтобы перекрыть пути подкреплением, могущим прийти к вам из Веллифорш. Последнее уточнение. Вместе эти силы почти в 5 раз превосходят ваши». Наступило молчание. Снаружи солдаты выходили из своих палаток, болтали и смеялись, не зная об опасности. Слышался постук поваров по котлам, утро было прекрасным. «Что ж», — сказал наконец Лафайет, размышляя вслух, — «мы практически окружены. Никакая помощь к нам не успеет вовремя, а неравенство сил слишком велико. Есть моменты, когда самый высокий героизм для командующего — трубить отход и избежать бессмысленной гибели его солдат. Нужно, чтобы мы перешли брод Сьют до того, как Хоув придет туда. Созовите мне командиров корпусов, тюльпан. Слушаюсь, мсье генерал-майор». Через 10 минут он влетел уже едва дыша. «Мсье, наш человек только что видел конных омаров менее чем в 10 километрах. Может быть, это колонна генерала Грея? Возьмите иракезов, мсье Большая Борзая, и 50 вирджинцев. Тюльпан, вы встанете на кладбище вокруг церкви. Оно окружено добротной каменной стеной. Прекрасная позиция. Задержите войска Грея настолько, насколько возможно. Удачи, мой друг». Затрубили рожки и загремели барабаны, когда тюльпан вновь вышел на майское солнце. Он думал, что не проведи он половину ночи под окнами своей красотки, карьера Лафаета закончилась бы в Баррон-Хилл, и, быть может, его возили бы на показ в телеге по улицам Лондона. Пока что он поторопился сменить свое одеяние квакера на мундир, который вызывал меньше смеха и больше подходил тому, кто шел на верную смерть. Лафаету удалось выпутаться из осиного гнезда. Или он в руках англичан? До самого вечера слышались канонада, усиливаемая лесным эхом, спорадический огонь из мушкетов. Все действие, впрочем, как и все военные действия, проходило в полнейшем беспорядке, и тюльпан не имел ни малейшего понятия, чем все закончится. Да, может быть, в этот момент было 2 часа ночи, и должен был проходить блестящий банкет в Филадельфии с Лафайетом в качестве приглашенного на казнь. Он спрашивал себя, все-таки присутствовала бы на нем Летиция, ведь женщины столь любопытны, и не надо забывать, что речь шла о провале французского генерала. А французы на Корсике несколькими годами ранее уничтожили всю ее семью. Он пытался определить в темноте, все ли его соратники еще здесь, но очень трудно было что-то рассмотреть, в особенности лежа на животе, как он.